Ее очередь тоже наступит очень скоро. И она не знала, что отделяет ее от этого. Звон разбившегося стекла наверху напугал их обоих. Оливер вскочил и выбежал в коридор. Она последовала за ним в холл, затем вверх по лестнице, где до них донесся глухой стон, который Фрэнни сперва приняла за шум ветра. Он шел из комнаты Эдварда. Она поняла, наконец, что это не стон, а монотонное бормотание. Оливер вцепился в круглую бронзовую ручку двери. Костяшки его пальцев побелели. Мгновение он стоял, не двигаясь. Потом медленно открыл дверь, преодолевая сопротивление порыва холодного воздуха. В комнате было темно. Окна были разбиты. Занавески развивались, будто жаждали оторваться от карниза. Металлические кольца с треском скользили по нему, ткань тихо шуршала. Посреди всего этого, в своей постели, лежа на спине, спал Эдвард. С его губ срывались слова, сливавшиеся в монотонное бормотание. Фрэнни пришла в ужас. Игрушечная машинка, скатившись с полки, свалилась ей на ногу. Оливер вытолкнул ее из комнаты и тихо закрыл дверь. «Что это за чертовщина?» — зашептала она. «Что происходит?» Он поднял руку, приказывая ей стоять на месте. Исчез в своей комнате и через несколько секунд появился, держа в руках портативный магнитофон. Оливер приоткрыл дверь Эдварда и нажал на красную кнопку записи. Пленка с шелестом начала перематываться. Монотонное, невыразительное бормотание Эдварда разносилось по коридору. Оливер закрыл дверь и остановил пленку. Затем прошел по коридору к своей комнате, включил свет. Подождал, пока она тоже войдет, и закрыл дверь. Комната была чистой и прибранной, но очень холодной. В чугунных подсвечниках по обеим сторонам кровати стояли новые свечи. При ярком электрическом свете комната выглядела непривычно. Лицо Оливера побледнело и покрылось морщинами. За один день он постарел на 20 лет. Он присел на край четырехспальной кровати, поставил магнитофон рядом с собой и мрачно взглянул на Фрэнни. «Ты не узнаешь это?» Она прижалась к двери, чувствуя себя неуютно. «Что это? Какой-нибудь из арабских диалектов?» Фрэнни разглядывала херувимов и обнаженные фигуры на стенах, толстые ковры на полу, рубашки на металлических плечиках, висевшие на дверце гардероба, ряд начищенных туфель с распорками внутри на полу. «Чужое. Все чужое». «Я прокручу пленку задом наперед», — сказал он. «Может быть, тебе станет яснее?» Он открыл шкаф, порылся в нем и извлек из глубины старый двухкатушечный магнитофон. Включив запись задом наперед, он переписал ее на бобину, а затем нажал кнопку обратного воспроизведения. Голос Эдварда сразу зазвучал отчетливо. Фрэнни скрючилась у двери, как затравленный зверь. Оливер смотрел на нее с изумлением, вжав голову в плечи. Фрэнни начала переводить дрожащим голосом. Такие знакомые слова, оставшиеся в памяти еще с раннего детства. Прошло уже много лет с тех пор, как она слышала их на латыни. «Ибо это чаша крови моей, пролитая ради нового и ветхого завета и таинства. И грехи ваши и всего человечества могут быть прощены», — запинаясь, произнесла она, не в силах оторвать взгляд от Оливера. Он остановил пленку. «Литургия», — пояснила Фрэнни. «Он читает священное писание задом наперед». Она прошлась по комнате и положила руку на холодную ребристую батарею отопления под окном. Призрачное отражение ее лица уставилось на нее из стекла. Фрэнни повернулась к Оливеру. «Мессу не служат на латыни в этой стране». Она запнулась. «Задом наперед. Я...» Фрэнни остановилась, вдруг вспомнив, как Эдвард, не задумываясь, перечислял латинские названия растений и животных. «Он говорил с тобой на латыни?» Оливер спросил это в субботу, когда они лежали в постели в этой комнате, изобразив удивление, но больше ни о чем не расспрашивая. Точно так же он пропустил мимо ушей то, что Эдвард начал выпаливать латинские названия, когда они возвращались на машине в Лондон в воскресенье вечером. «Чтение священного писания задом наперед как-то связано с черной магией?» — спросила она. «Да», — сдавленно выговорил он. «Я выяснил после того, как он впервые проделал это». «Он делал это раньше?» «Он делает это в школе уже несколько лет». 3,5 года, если быть точным», — ответил он, странно посмотрев на нее. «А окна? Такое раньше случалось?» «Нет». Мгновение он молчал.

Она рисовала себе свои собственные похороны, гадая, кто из ее предыдущих любовников пришел бы. Возможно, они стали бы винить себя за то, что недостаточно любили Френни. Потом она задумалась, может быть, стоит позвонить в справочную и поинтересоваться, не существует ли телефона помощи жертвам спиритических сеансов, наподобие организации анонимных алкоголиков. Рядом с ней глубоко дышал Оливер. Физическая сила и привилегии, данные ему от рождения, все же не избавили его от страхов. Он боится совпадений. 26. Она очнулась в холодном поту. Непонятные знаки на стене. И число 26 в центре концентрических кругов. Трагедия с Тристромом выбила ее из колеи. И из-за этого Фрэнни все еще не спросила Оливера о том, что увидела в его собственной библиотеке. Сейчас она уже не могла ждать. Оливер зашевелился. Кровать скрипнула, когда он встал. И Фрэнни услышала, как он накинул что-то на себя и тихонько прошел через комнату. Дверь открылась, едва щелкнув, и с таким же щелчком закрылась. Фрэнни зажгла ночник со своей стороны кровати и села. Зашумела вода в туалете, и Оливер вернулся в комнату. «Привет», — сказал он. Она улыбнулась ему усталой и напряженной улыбкой. И слова полились потоком. «У тебя в библиотеке на стене висят таблицы с математическими вычислениями. Что это такое?» Оливер в своем пестром халате, сгорбившись, присел на край постели. «Нумерология», — просто ответил он. «Что это значит?» Он зевнул. «Часть ее. Это теория о том, что числа могут дать ключ к пониманию, как я полагаю, скрытых от нас тайн Вселенной». «Какого рода числа?» Ей необходимо было понять. «Все числа имеют какое-то значение. Как их определяют?» Он по-прежнему сидел на краешке кровати. «Это сочетание метафизики и религии. Числа даны в Библии. Ими очень интересовались Аристотель и Пифагор. Это все имеет твердую логическую основу. Числа вносят упорядоченность в кажущуюся хаотичность Вселенной». «А как ты определил числа?» «Ты знаешь, что такое палимпсест?» Фрэнни потянулась к стакану с водой, стоящему возле кровати. «Да, это часто бывает на старых рукописях монахов, когда один текст стерли и сверху написали новый. Отпечаток старого все равно можно разобрать, если вглядеться повнимательнее или смотреть под определенным углом». Оливер кивнул. «Числа есть во всем, если вглядеться повнимательнее. В атомах и молекулах всего, что мы видим и ощущаем. В Библии есть сотни кодов и посланий. В наших именах и датах рождения. Почему ты заинтересовался этим?» Он откинулся на изголовье кровати. «Часть математической науки занимается тем, что такое порядок, закономерности. Пытается разглядеть какой-то смысл в хаосе». Он задумался. «Вселенная хаотична. Но Солнечная система строго упорядочена. На Земле есть жизнь только потому, что наша планета оказалась на единственно подходящем расстоянии от Солнца и Луны. Всего лишь немного дальше от Солнца, и она была бы слишком холодной для жизни. Немного ближе, и была бы слишком горячей. Случайность ли это? Или творение?» Он слегка улыбнулся. «Человеческая жизнь хаотична, хотя мы и пытаемся строить некое упорядоченное общество. Мы разделили планету на страны, создали правительство, законы, образование, нормы поведения. Что это? Случайная эволюция? Естественный отбор? Или же высший замысел?» Она смотрела на него и думала, куда все это ведет. В его глазах была такая безнадежность, словно он заглянул в пасть ада и теперь не в силах отогнать стоящую перед глазами картину. Казалось, он говорил сам с собой, почти бредил. Как будто таким образом он рассчитывал наткнуться на ответ. Его замешательство пугало Фрэнни. Она надеялась найти в нем силу. Во тьме, начинавшейся за отдернутыми занавесками, часы пробили два раза. Когда умерла Сара, я очень долго просто не мог поверить в это. А когда, наконец, поверил, сам захотел умереть. Я так любил ее. Я не верил, что уже никогда... Он замолчал, и Фрэнни глотнула воды из стакана. «Меня удерживал только Эдвард. Я должен был жить для него, поэтому я всю неделю закапывался в работу.